Прости, отец мой дорогой, очисти душу мне и истиной своей святой свети мне в каждом дне. Отец родной, ты видел все, как я душой страдал, как в людях, в музыке везде я истину искал. Ты ждал вопроса моего, где истина и где покой. И через наставников своих ответ ты дал правдивый свой. И я теперь в тебе живу, и ты во мне живешь. И много душ людских, Господь, ты через Христа спасешь. Прости, отец мой дорогой, очисти душу мне и истиной своей святой свети мне в каждом дне.